Клинтон вел в поводу большого сильного мула, на спине которого сидел маленький всадник, худенький парнишка, одетый в старую твидовую куртку и кепку. Близнецы приплясывали по обеим сторонам мула. Клинтон оглядывался через плечо, прислушиваясь к словам всадника. «Мам, кто это?» — крикнула через двор, вышедшая из кухни Салина. «Сейчас узнаем». Клинтон подвел мула к крыльцу. Голова всадника оказалась на одном уровне с головой Робин. «Доктор Балантайн, ваш дедушка, доктор Моффат, послал меня к вам и передал подарки». Робин с удивлением поняла, что под залатанной курткой и матерчатой кепкой скрывается женщина. Причем удивительно красивая, едва старше 30, то есть моложе самой Робин, с уверенным взглядом карих глаз и почти монгольскими скулами. Она спрыгнула на землю с ловкостью опытного наездника и, взбежав на крыльцо, стиснула руки Робин крепкой мужской хваткой. «Мой муж болен, он очень страдает. Доктор Моффат сказал, что только вы способны спасти его. Вы нам поможете?» «Прошу вас, помогите!» — взмолилась она. «Я врач». Робин мягко высвободила пальцы из болезненной хватки гостья. Смутила ее вовсе не крепость руки, а какая-то странная одержимость незнакомки. «Я врач и никогда не откажу больному в помощи. Разумеется, я сделаю все необходимое». «Вы обещаете?» — настаивала женщина. Робин слегка разозлилась. «Если я сказала, что помогу, значит, помогу». «Благодарю вас», — с облегчением улыбнулась незнакомка. «Где ваш муж?» «Я обогнала его, чтобы предупредить вас о нашем приезде, а заодно убедиться, что вы согласитесь помочь. Что с ним случилось?» «Доктор Моффат все объяснил в письме и прислал вам подарки», — уклончиво ответила женщина, избегая пристального взгляда Робин, и бросилась обратно к мулу. Из седельных сумок она вытащила два пакета, обернутых в клеенку для защиты от непогоды и перевязанных сыромятными ремешками. Пакеты оказались такими большими и тяжелыми, что Клинтон взял их из рук гостей и занес в церковь. «Вы наверняка устали», — сказал Робин. «К сожалению, не могу предложить вам кофе. Кофе закончился месяц назад. Стакан лимонада?» «Нет», — женщина решительно покачала головой. «Я немедленно возвращаюсь к мужу. К закату мы уже будем здесь». Она подбежала к мулу и одним прыжком взлетела ему на спину. Никогда раньше Кодрингтона не видывали, чтобы женщина так садилась в седло. «Спасибо», — повторила незнакомка и рысью пустилась под гору. Клинтон вышел из церкви и обнял жену за плечи. «Какая красивая и необыкновенная женщина!» Она кивнула. Именно это ее и беспокоило. Робин не доверяла красивым женщинам. «Как ее зовут?» — поинтересовалась она у мужа. Не успел спросить, потому что глаз от нее отвести не мог, поддела Робин и, вырвавшись из его объятий, вернулась в церковь. Клинтон печально посмотрел ей вслед. Он хотел было пойти за женой, потом вздохнул и покачал головой. Лучше дать Робин время прийти в себя, от уговоров только хуже будет. В тишине церкви Робин развязала первый пакет и выложила на стол 5 тяжелых бутылей со стеклянными пробками. Она подняла каждую и прочитала наклейки: карболовая кислота, квасцы, ртуть, йод. На 5-й бутылке была надпись «Хлороформ». «Благослови тебя Бог, дедушка!» — восторженно улыбнулась Робин. Тем не менее она открыла бутыль и осторожно понюхала горлышко, чтобы убедиться в своей удаче. Едкий, сладковатый запах ни с чем не спутаешь. Хлороформ был для Робин бесценен. Она бы с удовольствием отдала за него собственную кровь капля за каплю. Последние запасы хлороформа закончились многие месяцы назад, а лондонское миссионерское общество, как всегда, не спешило раскошелиться. Робин жалела, что не оставила себе хотя бы несколько сот гиней от громадного гонорара за книгу, чтобы самой покупать лекарства, а не выпрашивать их у секретаря в Лондоне. Письмо в один конец нередко шло целый год. Иногда ее охватывало острое, недостойное христианки желание, чтобы этот близорукий человечек в Лондоне, лишенный всяких чувств, стоял рядом с ней, когда она вырезает поврежденный ударом дубинки глаз, свисающий из глазницы на черную щеку, или делает кесарево сечение, и все это без анестезии. Робин прижала драгоценную бутыль к груди. «Милый мой дедушка!» — прошептала она с такой благодарностью, точно держала в руках знаменитый алмаз Кохинур. Поставив в сторонку склянку драгоценной бесцветной жидкости, Робин развернула второй пакет. В нем оказались газеты «Cape Times» и «Diamond Fields Advertiser». Каждая колонка будет неделями читаться и перечитываться, включая уведомления и объявления об аукционах, потом бумагу используют на различные хозяйственные нужды. Под газетами лежали книги, толстые, с кожаными переплетами. «Храни тебя, Господь, Роберт Моффат». Робин взяла перевод «Врага народа» Генрика Ибсена. Она восхищалась норвежцем за глубокое проникновение в человеческую душу и приглушенную поэтичность прозы. Увидев девам и юношам Роберта Луиса Стивенсона, она задумалась. В доме четыре девы, и Робин решительно намеревалась сохранить их в блаженном состоянии девственности. Ни к чему им читать всякую возбуждающую фантазию писанину. Пролистав книгу, Робин убедилась, что, несмотря на сомнительное название, это всего лишь сборник эссе, написанный добропорядочным шотландцем-кальвинистом. Пожалуй, ничего страшного, если он попадет в руки девочек, но сначала лучше самой прочитать. При виде Тома Сойера Робин не очень-то обрадовалась. Она слышала, что Марк Твен легкомысленно и неуважительно пишет о подростках, усердной работе, обязанностях детей по отношению к родителям. Надо внимательно прочитать самой, прежде чем допустить книги Салину или Кэтрин. Робин неохотно отложила остальные книги и взяла письмо от дедушки. Множество страниц, исписанных дрожащим, неровным почерком, чернила явно самодельные. Торопливо проглядев приветствие и личные новости, она добралась до середины второй страницы. «Робин, говорят, что врач хоронит свои ошибки. Это неправда. Одну из моих я посылаю к тебе. Пациент, который доставит мое письмо, давным-давно должен был бы обратиться к врачам, располагающим достижениями современной медицины, вроде больницы в Кимберли. Он упорно отказывается от этой возможности, у него есть на то причины, и я не пытался их выведать. Сам факт, что уже больше года он носит в теле застрявшую пулю, может указывать на возможный мотив. Я дважды пытался вырезать инородное тело, но в 87 лет мои глаза не так зорки, а рука не так тверда, как у тебя. Оба раза я потерпел неудачу и, боюсь, причинил больше вреда, чем пользы. Я знаю, что ты интересуешься подобными ранами. Имея солидный опыт их лечения, молодые воины-лабингулы дают тебе неограниченные возможности для практики. Я с восхищением вспоминаю, как ты после почти 2000 лет снова ввела в медицинскую практику щипцы Диокла для извлечения зазубренных наконечников стрел, восстановив их конструкцию по описанию Цельса. Поэтому посылаю тебе еще одного пациента, на котором ты можешь усовершенствовать свои навыки, а с ним последнюю оставшуюся у меня бутыль хлороформа. Этот бедняга, в чем бы ни состояли его прегрешения, достаточно настрадался под моим ножом. Письмо, как и появление доставившей его незнакомки, вызвало у Робин нехорошее предчувствие. Сложив исписанные листки, она сунула их в карман и торопливо вышла из церкви. «Кэти!» — позвала Робин. «Да где же ты, девчонка? Она должна была подготовить домик для гостей?» «Мама, она уже пошла туда», — ответила Салина, когда недовольная Робин ворвалась на кухню. «А где твой отец?» Вскоре гудевшая, как пчелиный улей, миссия была готова принять гостей. Часам к 3 пополудни на подъеме возле реки показалась крепкая двухколесная повозка с необычно высокими колесами, запряженная парой мулов. Вся семья собралась на крыльце дома, сестры принарядились и заплели в волосы ленточки. Близнецов 10 раз предупредили не болтать глупости и вести себя прилично. Наконец во двор въехала повозка. Верхового мула женщина поставила в упряжку, а сама шла рядом с повозкой, колесо которой доставало ей почти до макушки. Цветной слуга в поношенной одежде вел мулов, Над повозкой был натянут самодельный навес из веток и грязной парусины. Возле крыльца повозка остановилась, и все вытянули шеи, разглядывая лежащего на соломенной подстилке человека. Он приподнялся на локте, тощий, как скелет. Плоть стаяла с широких плеч, щеки ввалились и пожелтели, на костлявой руке точно синие змейки проступили полоски вен. Жесткие темные волосы топорщились во все стороны, кое-где проступали совсем белые прядки. Мужчина давным-давно не брился, лицо покрывала густая щетина, в которой местами тоже серебрилась седина. Единственный глаз, окруженный черной тенью, ввалился и лихорадочно горел тем самым огнем, который мгновенно распознала Робин. Человек был смертельно болен. Другой глаз прикрывала черная пиратская повязка. Большой орлиный нос и широкий рот выглядели странно знакомо. Мужчина улыбнулся насмешливой и одновременно нежной улыбкой. Робин отшатнулась и зажала рот рукой, не успев держать крик. Она ухватилась за столбы, поддерживавшие крышу крыльца. «Мама, тебе нехорошо?» Робин оттолкнула бросившуюся к ней Салину, не сводя глаз с гостя. Словно девятый вал в штормовом море, воспоминание нахлынуло на Робин. Те же черные локоны, но без единого седого волоска, падают на ее обнаженную грудь. Над головой навис бревенчатый потолок каюты на корме клипера «Гурон» судна работорговца. И эта боль, острая, глубоко проникающая боль, которую она вспоминала тысячи раз за прошедшие 20 лет, боль, память о которой не смогло стереть рождение 4 детей. Агония превращения девушки в женщину. В голове помутилось, в ушах зазвенело. Робин чуть не упала, но голос Клинтона привел ее в себя. Муж заговорил жестким, решительным тоном, которого она не слышала уже много лет. «Вы», — сказал он. Клинтон выпрямился, словно отряхнув прошедшие годы с плеч. Он снова стал высоким, решительным и непоколебимым офицером королевского флота. Когда-то капитан Кондрингтон поднялся на мостик Гурона с пистолетами и кортиком, бросая вызов тому же самому человеку. Все еще цепляясь за столб, Робин вспомнила, как он сказал тогда таким же решительным тоном: «Мунго Сент-Джон, ваша слава обгоняет вас, сэр. Первый, кому удалось за год переправить через океан больше 3000 душ. Я бы отдал жалование за 5 лет, чтобы заглянуть в ваш трюм». Желание Клинтона исполнилось только через год. Возле мыса Доброй Надежды он ворвался на палубу Гурона в дыму пушечных выстрелов, ведя за собой моряков. К сожалению, обошлось это ему гораздо дороже, чем жалование за 5 лет. Его отдали под трибунал, выгнали из флота и посадили в тюрьму. «Вы осмелились прийти сюда, к нам?» Клинтон побледнел от гнева. Голубые глаза, так долго излучавшие нежность, теперь горели ненавистью. «Вы, жестокий торговец рабами, чьи руки обогрены кровью, вы осмелились прийти сюда?» Мунго Сент-Джон все еще улыбался, дразня Клинтона этой улыбкой и блеском в единственном глазу. Но голос прозвучал тихо и хрипло, выдавая страдания. «А вы добрый и святой служитель Христа, неужели осмелитесь выгнать меня?» Клинтон вздрогнул, словно получил пощечину, и сделал шаг назад. Гибкость юности медленно покинула его тело, плечи привычно согнулись. Он неуверенно покачал лысой головой, инстинктивно повернувшись к Робин. Невероятным усилием воли Робин взяла себя в руки, оторвавшись от столба. Несмотря на бушующие в душе эмоции, она сумела сохранить бесстрастное выражение лица. «Доктор Балантайн», — Луиза Сент-Джон подошла к ступеням крыльца и сняла с головы кепку, из-под которой выпала толстая черная коса. «Я терпеть не могу просить, но сейчас я вас умоляю». «Мадам, в этом нет необходимости. Я дала вам слово». Робин отвернулась. «Клинтон, помоги, пожалуйста, миссис Сент-Джон уложить пациента в постель в домике для гостей». «Хорошо, дорогая. Я сейчас подойду, чтобы его осмотреть». «Спасибо, доктор. Огромное вам спасибо». Робин пропустила благодарности мимо ушей. Луиза пошла следом за повозкой к хижине, отведенной для гостей, а Робин повернулась к дочерям. «Ни одна из вас, включая тебя, Салина, и близко не подойдет к домику для гостей, пока там находится этот человек. Вы не скажете ни слова ни ему, ни этой женщине, и не станете отвечать, если они заговорят с вами. Вы постараетесь не встречаться с ними, а если это все же произойдет, и вы окажетесь рядом, то немедленно удалитесь». Близнецы тряслись от возбуждения, глазенки сверкали, ушки порозовели и насторожились, как у крольчат. Вот так денек выдался. «Почему?» — выпалила Вики. Невероятные события заставили ее забыться настолько, что она осмелилась прикословить приказу матери. Робин подняла было руку, чтобы оттрепать розовое ушко, но потом передумала. «Потому», — тихо ответила она, — «потому что это не человек, а дьявол, самый настоящий дьявол». Мунго лежал на железной койке, опираясь на подушку. Едва Робин вошла в комнату, Луиза поднялась со второй койки. «Мадам, будьте добры подождать снаружи», — бесцеремонно приказала Робин. Она даже не обернулась, чтобы проверить, выполнит ли ее распоряжение, а просто поставила сумку с инструментами на стул возле кровати Сен-Джона. За ее спиной щелкнула дверная задвижка. Мунго был одет лишь в просторные белые брюки, одну штанину отрезали выше колена. Тело исхудало, хотя оставалось широкоплечим и хорошо сложенным, именно таким его и помнила Робин. Живот втянулся, словно у гончей, ребра выпирали наружу, но кожа сохранила упругость и гладкость, волосы на груди завивались черными колечками, которые не тронула седина. «Здравствуй, Робин», — сказал Мунго. «Говорить мы с вами будем только в том случае, если это понадобится для вашего лечения», — ответила она, избегая смотреть ему в глаза. Робин начала осмотр с ран в боку и спине. Пулевые ранения, правда, сквозные и полностью зажившие. Она вздрогнула, заметив под одним из шрамов еще один очень старый рубец. Робин узнала крохотные белые пятнышки стежков, закрывших ножевую рану. Ее собственные стежки ни с чем не спутаешь. Больше никто не умеет шить так ровно и точно. Прежде чем Робин сообразила, что делает, пальцы непроизвольно погладили выпуклый рубец. — Да, — кивнул Мунго, — это от ножа Камачо. Робин отдернула руку. Мунго получил рану, защищая ее от португальского работорговца. В ту ночь он спас ей жизнь. — А это помнишь? — спросил Мунго, показывая оспинку на предплечье. — Именно туда она ввела вакцину, когда на Гуроне вспыхнула оспа. — Помнишь? — тихонько повторил Мунго. Упорно не глядя ему в глаза, Робин плотно сжала губы и сняла повязку с его бедра. На ее лице отразился ужас. Неровные разрезы, сделанные дедом в поисках пули, покрывали ногу от паха до колена. Из кромсанной ткани неуклюже зашили, точно в спешке запихали банкноты обратно в бумажник. «Что, плохо мое дело?» — спросил Мунго. «Хуже некуда», — призналась она, и тут же возненавидела себя за потерю самообладания и за очевидную критику работы деда. Бедро имело нездоровый землистый цвет. Раны покрылись язвами, кожа сходила кусками, что указывало на отмирание нижележащих тканей. Дед оставил в ранах дренаж, между стежками торчали толстые лошадиные волосы. Робин потянула один. Мунго охнул, но не дернулся. Из отверстия потекла струйка жидкого гноя. Робин наклонила голову, принюхиваясь, и поморщилась. Это был не густой гной, который древние называли «пубоном эт лаудабиле» — доброкачественным нагноением, свидетельством того, что рана заживала без осложнений. Нет, судя по воне, скоро начнется гангрена. Леденящий ужас кольнул сердце. И Робин удивилась, неужели в ней еще остались какие-то чувства к этому человеку? «Расскажите мне, при каких обстоятельствах вас ранили?» «Доктор, это мое личное дело». «Личное дело?» «Наверняка грязные делишки, можно даже не сомневаться», — раздраженно заявила она. «У меня нет никакого желания выслушивать подробности. Но чтобы найти пулю, я должна знать, где вы находились по отношению к оружию, из которого в вас стреляли, тип оружия, вес пули». «Конечно», — торопливо отозвался Мунго, — «твой дедушка и не подумал спросить». «Оставьте в покое моего дедушку». «Стреляли из пистолета, кажется, однозарядного ремингтона армейского образца. В таком случае пуля будет 44-го калибра, свинцовой, конической формы, весом 9-10 граммов. Патрон заряжен черным порохом. Значит, пуля проникла неглубоко и разлетелась на части, если попала в кость, — пробормотал Робин. Стрелок лежал на земле, шагах в 25. Я слезал с лошади, нога была поднята. То есть он был впереди вас? Немного впереди и правее. Робин кивнула. Сейчас будет больно. Через 10 минут она разогнула спину и позвала: «Миссис Сан-Джон». Не успела Луиза войти, как Робин заявила: «Оперировать я буду завтра утром, как только станет достаточно светло. Мне понадобится ваша помощь. Предупреждаю, что даже если операция пройдет удачно, ваш муж всю жизнь будет заметно хромать». «А если неудачно?» «Разложение ускорится, нагноение и гангрена». «Доктор, вы так откровенны», — прошептала Луиза. «Я всегда откровенна», — кивнула Робин.